Арсений Дауров, жилистый и косматый старик в равдужной куртке и дырявых тюленьих обутках, не стал больше сдерживаться. Примечание. Ровдуга, местная замша. «Клади булаву!» — крикнул он хриплым басом. Неизвестно откуда и как он откопал в глубине своей памяти этот прадедовский староказацкий призыв. «Какую булаву?» — спросил Катеринич испуганно. Митька протолкался вперед и уверенно влез на эстраду. «Вот что!» — сказал он решительно. «Печать положи!» Трепандин беспрекословно вынул из кармана казенную печать и положил на стол. «Казну и товары опосля сдадите, а теперь пошли от седова к матери!» Толстый Якимша замялся. «А этого хошь?» Митька с какой-то особой веселой готовностью подсунул к Якимшину носу свой жилистый темный кулак. «Тоже сторожа! Прочь, гады! Объявляю, открываю этот митинг! Слушайте меня, старики!» Это было обращение традиционное, но не вполне уместное. В переднем ряду толкались мальчишки, безусые, с веселыми глазами, ничуть не похожие на стариков. «Горожана!» — это был более понятный вариант еще непонятного нового слова «граждане». «Как будем жить сей год? Рыбы не долов, в сети корова пролезет». Купить, продать нечего, сами не пьем и не курим. Как будем жить? Примечание. Не пьем чаю. Митьке в ответ раздались вздохи старух, перешедшие всхлипывания. Тяжко горожанам было жить без пойла и без курева, и вздохи сгустились, и стал буйный ропот, родивший единственное слово — табаку. Трубки скрошили под курево, табачные дощечки поскоблили. «Табаку! Табаку!» Весь митинг повторял это единое слово. Сифилитики, иссохшие от голода, вышамкивали тоже своими изуродованными ртами — «Табаку!» Это было, как в древней сказке про заморскую торговлю на далеких островах в океане, где все живое, и люди, и духи, и невидимые призраки, и ветер в облаках, и рыбы в подводных глубинах взывали к подъезжающему гостю. «Табаку! Табаку!» «Пальцы ли нам зажигать да курить?» — вопили старухи. «Другие вон курят!» Костлявая Чагина вскочила и уставила длинный прямой обличающий палец в левый угол. Там, на передней скамье, сидело 7 человек, степенных и гладких, задумчивых и молчаливых. То были колымские торговцы, большие люди. Сидевший с краю Ковынин, маленький, рыжий, сухой, повязанный бабьим платком, ответил Овде злым и испуганным взглядом. Палец ее выдавался вперед, как копье. «Шаманка проклятая!» Визгнул Ковынин голосом тонким, совсем как у старухи. «Колотьё наводишь на меня, чтоб ты сама усохла!» Русские на Колыме имели своих шаманов не хуже, чем туземцы, и каждый шаман мог напустить болезнь и колотьё не только на человека, но даже и на духа. Выставленный палец обращался в копье и насквозь пронзал обреченного незримым острием. «Ты, небось, куришь!» — кричала неугомонная Овдя. Другие старухи тоже вскочили и уставили в левый угол такие же костлявые обличительные пальцы. Это действительно было похоже на шаманское заклинание. «Курите, пьете чай, жирок лопаете, все у вас есть!» — визжали они исступленно. «Слышите, общество, они нашу жизницу спрятали, смерть нашу выпустить хотят, кровососы, людоеды!» Направо мужики с голодного конца завопили густыми голосами. «Гады, воры!» Напротив, одутловатый сифилитик успокаивал толпу. «Буде, буде!» Выходила у него гнусава на «М», так что нельзя и напечатать. Митька схватил шумовку, лежавшую на столе, в виде дирижерского жезла. Ее прихватила Матрена. Она стряпала в своем жалком очаге кашу из древесной заболони. Если хорошо уварить это свежее дерево, то глотать ничего можно. Только надо постоянно мешать мутовкой и шумовкой, чтобы варево не пригорело. Как Митька ее кликнул, Мотька успела отставить котел от огня, а шумовку в попыхах прихватила с собой и, не зная, куда одевать ее, положила на стол перед Митькой. Теперь она ему пришлась кстати. Он схватил ее за деревянный хвост и стукнул по столу. Головка отломилась и с треском отлетела вперед на толпу, как будто граната. «Тихо!» — крикнул Митька. «Слухайте!» Крики затихли. Все ожидали, что скажет Митька. Но Митька только повторил. «Слухайте, тихо! К вам, говорю, купцы!» — пояснил он, наконец, тыкая влево своим обломанным жезлом. «Слышите вы, как общество плачет! Объели вы его и опили! Слухайте и думайте!» У старого Даурова в его неистощимой исторической памяти проснулось другое впечатление. Вместо атамана с булавой посадский голова с мошной. «От стариков слыхал, — сказал он туманно, — случалась беда, купцы помогали обществу, кто сколько». Настало тягостное неловкое молчание. Так, должно быть, было в Нижегородской сборне, когда Минин Сухорук призывал торговцев к пожертвованиям, а они пыжились и пыхтели, и никто не хотел выступить первым. Карамзин, как известно, утверждает, что будто купцы кричали: «Заложим жены детей и выкупим отечество». Но ведь это легенда, парад. На деле, очевидно, и в Нижнем на Волге было не лучше, чем в Среднем на реке Колыме. Все глаза, как по уговору, уставились в Макарьева. Он был купеческий козел-коновод. «Даю, жертвую», — проговорил Макарьев отрывисто. «Сколько?» — мелькнул мучительный вопрос в уме. «Мало, нельзя. Время такое, побьют. А много, так еще страшнее. Скажут взаправду кровосос, вот сколько припрятал добра —